Глава 11. Берлинские амуры. Перед отъездом в Берлин граф Румянцев-Задунайский предостерег Екатерину относительно Безбородка. Хотя и умен, как цыган на лошадиной ярмарке, но ты его прижучь. Сладострастью предан безмерно. Женщин любит до исступления. За девку штаны свои заложит. Да какой девке нужна такая уродина? Пробавляется любовью по вертепам. Для Екатерины это была новость. Безбородко допущен до дел иностранных секретных. Ты уж не пугай меня, скажи прямо, продажен он или нет. Увы, матушка, продажен. Уловлен хоть раз был, на чем попался. На войне патенты офицерские за деньги продавал. При армии на Дунае расплодил офицеров столько, что капитаны на запятках карет ездили, а поручики мне сапоги чистили. Плохо, что ты подсунул мне Безбородка, не предупредив. А теперь он в тайны политики кабинета проник. Послы же иноземные, сам ведаешь, так и рыщут, кому бы взятку сунуть. «Выход один», — сказала Екатерина, не желавшая расставаться с Безбородко, — «завалить его золотом по самое горло, чтобы он, жук, в подачках от иностранных дворов не нуждался». «А где ты денег возьмешь столько?» «На других экономить стану», — отвечала Екатерина. В первую очередь она экономила на сыне. В свадебную поездку императрица снабдила его столь скудненько, что Павел над копеечкой трясся. Правда, она вручила Румянцеву большой сундук с дорогими подарками, но тот Павла к нему не допускал. И ключа не дам. Раздать-то все можно. Впрочем, стоило кортежу Павла пересечь границу, как он был встречен генералами Фридриха, и с этого момента пруссаки честно и щедро расплачивались за все расходы жениха. «Эти русские меня разорят», — ворчал король. Втайне Фридрих рассчитывал, что визит русского наследника вынудит венских захватчиков быть скромнее. «Пусть там не облизываются на Силезию и Баварию», — сказал король. «Я еще способен устроить всем хорошую чесотку». Фридрих велел справить для невесты три платья. «Два, а не три!» — крикнул он вдогонку портному. Мать невесты просила у него денег на приданое. «Вот новость!» — отвечал король. «Откуда я знаю, мадам, на какие пуговицы вы истратите мои деньги? Будьте довольны тем, что ваша дочь, став русской цесаревной, ни одного раза в жизни не ляжет спать голодной». Из депо извлекли дряхлые фаэтоны прошлого века, Фридрих велел освежить их сусальным золотом, а заодно уж опять расходы, вставить новые стекла взамен выбитых. Софию Доротею Вюртембергскую тщательно готовили для встречи с женихом. Пытаясь устранить неуклюжесть провинциалки, обучали легкости шага, умению садиться, трепетать веером. Перед пустым креслом она разучивала книксоны и реверансы, а бронесса Оберкирх выступала в роли дрессировщицы. «Не вижу грации. Где непринужденность вашей улыбки? Еще раз сорвите цветок и, нюхая его, изобразите на своем лице неземное блаженство. Вот так. Теперь еще раз отрепетируйте важную сцену появления перед русской императрицей». Заодно разрабатывались темы будущих разговоров с женихом. Конечно, пересадка из Монбельяра на будущий престол России — дело слишком серьезное, и тут стоило потрудиться. Был учтен и горький опыт первой жены Павла. Невесте внушали: «Что бы там ни вытворяла Екатерина Великая, твое дело — производить детей и помалкивать. Вюртембергское семейство всегда было унижено бедностью, дети привыкли ходить в обносках. Таких принцесс, как невеста Павла, можно было встретить на базарах немецких городишек, с корзинкой в руках, в накрахмаленном чепце. Они до обморока торговались, чтобы не переплатить лишний пфеник за пучок петрушки. Между тем кортеж жениха приближался. За Мемелем граф Румянцев впал в мрачное состояние духа. Померания плыла в окошках кареты осыпями желтых песков, унылыми перелесками. На этих полянах Румянцев, еще молодым, сражался с Фридрихом в Семилетней войне. Не знаю уж, как он кости свои собрал. Впереди кортежа играли на трубах почтальоны. Берлин был уже большим и красивым городом. Множество садов, зеленые аллеи, опрятно одетые жители, пуговицы пришиты к кафтанам и мундирам прочно на века. Павел въехал в Берлин через Триумфальную арку. Обыватели и чиновники кричали «Ура!». За каретою бежали 70 девиц с цветочками, изображая легкомысленных нимф и пастушек. Играла музыка, звонко полили пушки. Король ожидал Павла возле дворца, сухой и желчный старик в затасканном мундире. «Я прибыл с далекого севера», — приветствовал его Павел, — «в ваши чудесные края, и счастлив получить драгоценный дар судьбы из рук героя, удивляющего потомства». Трость взлетела в руке короля. «Вот», — произнес он, указывая на Румянцева, — «вот подлинный герой нашего бурного века. С храбростью Ахиллеса сочетает он в себе добродетель Энея, и мой язык уже слаб, чтобы возвеличить его. Сюда надобно вызвать легендарные тени Гомера и Вергилия». «А каков мир?» — произнес король. Румянцев вырвал его у турок, держа в одной руке перо, с конца которого капали чернила, а в другой сжимая победоносную шпагу, с лезвия которой стекала варварская кровь. Фридрих пропустил Павла, потом сказал Румянцеву: «Мы старые друзья. Прошу следовать впереди меня». В покоях королевы Павел был представлен невесте, плеча которой он едва достигал своим париком. Физическое развитие ее и впрямь было великолепно. Мать невесты хвасталась, что по совету Руссо всех детей вскормила собственной грудью. «Теперь вы сами видите, что у меня получилось». Опыт вполне удался. Софья Доротея обладала таким мощным бюстом, как будто ее готовили в кормилице. Маленькому цесаревичу очень понравилась гигантская принцесса. Заметив в ее руках нарядный альбомчик, Павел справился о его назначении. Ответ был, конечно же, продуман заранее. «Я записываю в альбом русские слова, чтобы при свидании с вашей великой и мудрой матерью сразу заговорить с нею по-русски и тем доставить ей удовольствие».